Глава 16. Стамбул. Дворец султана. 3 дня назад. Султан Сулейман мерил шагами огромный зал. Белые с золотым колонны подпирали высокий потолок, с них свисали знамена, а под каждым стоял стражник из золотых янычар, лучших воинов Османской империи. На пышном ковре стояли несколько приближенных к султану чиновников и старательно вжимали головы в плечи. «Как вы могли этого не знать?» — кричал султан. «Теперь британская корона вменяет вину за взорванные корабли нам. Откуда в проливе взялись мины, а? Я вас спрашиваю». Один из чиновников, точнее министр по заграничным делам Мехмед Паша Демир, невысокий и полноватый мужчина с кудрявыми черными волосами, вновь попробовал заговорить. Дрожащим голосом он произнес: «Мой господин, во всем виноват шторм, разбушевавшийся над Черным морем. Русский корабль, перевозивший подводные мины, потерпел крушение. Теперь мины повсюду вдоль нашего побережья». Сулейман сузил маленькие глаза и вперил их в Мехмед Пашу. «Русский корабль», — процедил он, — «мины. Ты что, Мехмед, думаешь, я идиот? Думаешь, я этого уже не понял?» В конце султан опять сорвался на крик, из-за чего министр вжал голову в плечи. «Как вы пропустили мины, Ахмед Паша?» Повернулся султан к другому человеку, высокому, статному, с короткой аккуратной бородой и цепким взглядом на лице с правильными чертами. Он был военным министром. «Шторм, мой господин. Он спутал нам все карты». Султан втянул воздух сквозь зубы и сжал виски. Голова страшно болела. Он теперь в полной заднице. Невозможно ни торговля, ни стоянка кораблей, потому что незакрепленные мины могут приплыть прямо в порт. Это настолько мощный удар по империи, что у них практически не оставалось выбора. «Это русские», — прошептал он, слегка успокоившись. «Они во всем виноваты. Они специально утопили корабль с минами». «Не исключено», — кивнул Ахмед Паша. «Это был очень странный шторм. Быстро начался. Быстро стих. Значит, мы можем использовать это как повод для войны. Скажем, что русские вероломно напали на нас». «Не получится, мой господин», — слабым голосом проблеял Мехмед Паша. «Русские через своего посла прислали депешу, что корабль с минами потерпел крушение. Буквально за полчаса до прохода британской эскадры мы не успели сообщить вам». «Как это вы не успели сообщить мне столь важную новость, шайтан вас раздери?» — брызгал слюной Сулейман. «Вы были в гареме, мой господин, велели вас не беспокоить. Мы не смогли доставить сообщение, мой господин». Торопливо тараторил Мехмед Паша, с каждым словом бледнее все больше. «Ты хочешь сказать, что это я виноват?» — голосом, полным холодной ярости, произнес Сулейман. Министр по заграничным делам позеленел от страха, поняв, что именно сказал. «Нет, мой господин, я...» Договорить Мехмед Паша не успел. Повинуясь мановению руки султана, два янычара неслышно появились за спиной министра и схватили его под руки. Мехмед закричал: «Нет, мой господин, простите меня, умоляю!» Но было поздно. Сулейман провел рукой по горлу, предсказывая дальнейшую судьбу чиновника. Затем сложил руки на животе. «Ахмед Паша», — елейным голосом произнес он, — «русские этим ходом пошли ва-банк, как говорят в Британии. Отрезали себе и нам возможность торговли, но при этом они словно ни при чем. Во всем виновато стечение обстоятельств. И если русские официально уведомили нас, то мы не можем использовать это как повод для войны. Нападем первыми, будем выглядеть агрессорами. Но нам нужна война, как и нашим западным союзникам. Вы понимаете, о чем я?» «Да, мой господин», — кивнул военный министр. «Мы найдем повод для войны». Виноградники Дубова. Сейчас. Николай. «Ваше благородие», — пытался отдышаться невысокий и толстый, словно бочонок на ножках человек. Редкие выгоревшие волосы прилипли к потному лбу. Красные щеки надувались и сдувались. Мужчина был одет в простые штаны, сапоги с высоким глинищем, заляпанные землей, холщовую рубашку, жилетку и коричневый сюртук. На плече болталась сумка из брезента. «Ваше благородие!» Человек выпрямился, глубоко вдохнул и резко выдохнул, затем протянул руку. «Степан Макаров, ваш новый винодел!» «У меня и старого-то не было», — хмыкнул я, пожимая его руку. «Барон Николай Дубов, ваш новый владелец». «Рад знакомству, очень рад», — поклонился Степан. «Я бы непременно хотел показать вам ваши новые владения, господин барон. Если позволите, я вас провожу. Идти всего пару часов». «Это вы, Макаров, оттуда так бежали?» «Так точно, ваше благородие. Спешил изо всех сил. Наша винодельня хоть и устарела, но все еще поставляет прекрасное вино, пусть и совсем не в тех объемах, что прежде. Боюсь, другие дела не позволят мне потратить 4 часа на пешую прогулку», сказал я, взглянув на забиравшееся в зенит солнца. Макаров надул губы и кивнул, взмахнув руками. «Ничего страшного, ваше благородие. Сразу видно занятого человека. Чувствую, с таким хозяином наши дела пойдут в гору. Я подозревал, что вряд ли у вас хватит времени осмотреть владения за один день, поэтому подготовился». Он мотнул пузом, из-за его спины вылетел небольшой складной стол, который на веревке висел на шее Степана. Макаров снял столик и принялся его раскладывать прямо между рядов виноградной лозы. «Эй, ты что творишь, слушай?» Тут же схватился за стол Валика. «Те ножки видишь? Виноград видишь? Острые, как стрела. Не надо тут мне ваших дегустаций. Корни повредите, да?» Степан попытался вырвать столик из рук виноградаря, приговаривая: «Твой виноград никому не нужен без моего вина. Господин должен отведать нашу продукцию, чтобы иметь о ней представление. Головой своей подумай, Валика, хоть раз в жизни». Виноградарь и винодел начали горячо спорить, что важнее — виноград или вино. Но я сразу понял, что этот спор сродни тому, что было первым — курица или яйцо. Старый, по сути бесполезный, но позволяющий выпустить пар. Чем эти двое, собственно, и занимались. Последние деньки вышли напряженными для них. Думаю, оба сильно волновались, гадая, каким будет их новый владелец. И сейчас изо всех сил пытались ему понравиться. То есть мне. При этом в их споре не было ненависти друг к другу. Скорее, здоровый азарт. «Поставишь стол, убью», — горячо заверил виноградарь, окончательно вырывая стол из рук Макарова. А тот уперся руками в то место, где у нормального человека талия, и заявил: «А убей, вот прямо здесь и убей. И закопай, а потом на этом месте вырастет самая лучшая виноградная лоза, из которой мои дети будут делать лучшее на всем Кавказе вино. И все будут приговаривать, мол, вот какого прекрасного винодела убил Валика Мизандари». «Может, их остановить?» Мои руки коснулись Морозова. «Не», — мотнул я головой. «Интересно, чем закончится». Дриада же хихикнула, не поворачивая головы. Она осматривала виноградную лозу. «Пусть говорят, слушай. Пусть хоть виноградное дерево вырастет. Валика — честный человек. И все будут видеть, что именно здесь Валика убил негодяя Макарова». «Пф», — фыркнул Степан, закатывая глаза. «И все будут видеть, что Валика ничем не лучше его старых хозяев Михайловых. И про всех твоих потомков будут так же думать». «Ах ты!» Виноградарь замахнулся столом, собираясь ударить винодела. Макаров перешел невидимую черту и рисковал действительно прямо тут погибнуть. Но я перехватил стол у Валика и отобрал его. Еще не хватало, чтобы мои слуги начали друг друга убивать. Чего доброго, в лучших традициях Кавказа еще задумают кровную месть. «Никто никого не убьет», — строго сказал я, сразу остужая горячие головы. «Ладно, я попробую ваше вино, Макаров, но не здесь. Валика прав, нужно уважать его труд и не портить корни лозы». Грузин подбочинился, хитро блеснув глазами из-под тяжелых бровей. «Ваше благородие», — обиженным тоном сказал винодел. «Я знаю, откуда берется виноград в моем вине, и уважаю труд господина Мизандари, но...» «Нам нужно подходящее место для дегустации». Перебил его я и взглянул на Валика. Сурово так взглянул. «Есть такое. Недалеко, ваше благородие», — поклонился он и повел нас за собой. Через 1/4 часа, поплутав среди рядов винограда, мы вышли на широкую поляну. К ней вела дорога, которая терялась среди холмов. Думаю, это было одно из тех мест, куда приезжали повозки и машины, чтобы погрузить собранный урожай. В дальнем конце поляны валялись кучи, старые корзины и деревянные ящики. Вот неподалеку от них и расположились. Действуя сообща, виноделы и виноградари вмиг накрыли поляну. На невысоком маленьком столике ютились бокалы, несколько бутылок разного вина, некоторые довольно пыльные, а значит старые, блюдо с нарезанным сыром и еще одно с виноградом. Я же притащил несколько ящиков и поставил их вокруг, чтобы мы могли сесть. Ну, все, кроме меня. Меня никакой ящик не выдержит, так что сел я просто на землю. Погода радовала. Ярко светило солнце, янтарные глаза дриады и зеленые марины горели в его лучах. Мягкий прохладный ветерок трепал их волосы. Они выглядели счастливыми. Да и мне было хорошо. «Позвольте начать, господин барон». Степан потер ладони и через несколько секунд с чпокающим звуком вытащил первую пробку. «Белый мускат урожая 2773 года. До сих пор хранит тепло тех солнечных дней». Он разлил золотистую жидкость по бокалам. Не забыл и про валика. Вино немного подышало, а затем мы сняли первую пробу, сделав осторожные маленькие глотки. Не знаю, чего мы боялись, но Макаров с таким пиететом рассказывал о вине, что казалось у нас в руках настоящее сокровище. А вино и правда оказалось неплохим. Я небольшой его любитель, но даже тут смог оценить вкус. Цветочный, яркий, будто теплый весенний рассвет на языке. Девушки так и вовсе застонали от восторга, чем вызвали явное удовольствие Макарова. А Мизандари завистливо сверкнул глазами. Из плохого винограда не получилось бы такого вина, как бы, между прочим, заметил я. Макаров хмыкнул и кивнул. «Полагаю, вы правы, ваше благородие. Качество сырья играет первостепенную роль в моем деле». Валика будто оттаял, и остатки напряженности улетучились, как дым. Мы пили, ели сыр и крупный сочный виноград. Болтали о разном. В основном о винограднике и винодельне. Хмелею все больше. Макаров поведал о состоянии моего нового предприятия. Старый владелец, как и в случае с виноградниками, особого внимания виноделию не уделял. Все оборудование безнадежно устарело и требовало замены или модернизации. Макаров заверял, что за ним исправно ухаживают и поддерживают в чистоте, но видно было, что его самого это уже не устраивает. Я взглянул на Морозову, и та, немного пьяно улыбаясь, прилегла на мое плечо. «Обязательно этим займусь», — промурлыкала она. «Ну вот и отлично». «А вот это?» Степан достал из сумки еще одну бутыль. «Самую пыльную, с темно-золотым, почти янтарным напитком. На бумажной этикетке значился лишь год, и то уже стертый. Настолько старая оказалась бутылка». «Это особое вино для особых случаев, ваше благородие. Оно сделано из особого винограда, насыщенного маной. Крайне полезно для развития способностей. Для простолюдинов оно бесполезно, а для знати одна бутылка стоит целое состояние, и она ваша, господин барон. Есть еще несколько, но новых сделать мы уже не можем. Этот сорт нарастет уже на этой земле», — кивнул румяный Валика. «Но вот у моего деда...» Что ж, видимо, это вино сделано из винограда, собранного дедом Мизандари. Я посмотрел на дриаду, и она едва заметно кивнула. Мои предположения подтвердились. Если такой виноград уже рос здесь, значит, будет расти снова. Надо только осмотреть землю опытным взором Марии. Вдруг в абсолютно ясном небе пророкотал гром. Валика и Степан стали тревожно озираться, а Морозова посмотрела на юг и тихо произнесла. «Вот и взорвали особняк Михайловых». Я кивнул. Все, что можно продать, уже вытащили оттуда. Остатки дома снесли окончательно. Теперь заложат памятник, как я и хотел. Все заботы на себя взяла Марина. В честь этого бутылку вина богатого маны решено было открыть. По полянке сразу разнесся густой аромат далекого лета. Вино оказалось божественным. Выпили по бокалу, причем Степан отказался, а Валика пригубил лишь чуть-чуть. Хотел прикоснуться к труду далекого предка? Или скрывал кое-что? Была у меня одна мыслишка, но пока я не видел смысла ее развивать. Так, заметил одну маленькую деталь в Мизандаре. Вполне возможно, что он и сам об этом не знал. Но она объясняла любой виноградной лозы к этому человеку. «Я все стесняюсь спросить», — вновь заговорил винодел, явно довольный произведенным эффектом. «А кто ваша спутница? Мы так и не были представлены друг другу». «Действительно, совсем забыл об этом». Я кивнул в сторону Морозовой, что сидела справа от меня, и представил ее как свою управляющую. «Позже она взглянет на винодельню», — заверил Макарова. А он не сводил глаз с дриады. «Да, да», — рассеянно пробормотал винодел. «А кто она, гоблин? Таких красивых и высоких я еще не видел». «Дриада», — выплюнула хмурая Маша. Степан побледнел, завалился назад и упал с ящика, на котором сидел. «Монстр», — пролепетал он, — «здесь?» Дриада отвернулась, а Валика поднялся, подошел и отвесил Макарову обидную оплеуху. «Дурак ты, слушай, да?» — сплеснул он руками. Но Дриаду это не успокоило. «Что ж, хорошо сидели, но пора и честь знать». Отправил Морозову вместе с Макаровым на осмотр винодельни, а Дриада ушла вместе с Валика смотреть старые виноградники. Ей будет полезно прогуляться на свежем воздухе по одичавшим зарослям, чтобы прийти в себя. Реакция Макарова явно ее задела. И прямо сейчас я ничем ей помочь не мог. Маше просто нужно время. А у меня еще оставались дела. В основном всякие мелочи, вроде визита на почту для отправки нового вечернего платья, сшитого Вероникой, посещения банка, да и просто учебы. Домашку никто не отменял. Дриада вернулась в академию вечером. Я позвал ее еще для одного дела, но по лицу понял, что сейчас время не самое подходящее. Пока что она просто гостила у меня, как и Марина. Свободное время нам было что обсудить, но сегодня баронесса решила остаться ночевать в городе, чтобы завтра с утра быстрее добраться до особняка. Дела требовали ее присутствия. Как хорошо, что не я сам занимаюсь всей этой тягомотиной. Мне она удовольствия не доставляла, а вот Морозова явно ловила с этого кайф. Чему радовался уже я. Маша подошла к окну и потрепала по холке спящего альфачика. Он сегодня весь день занимался с директором, так что порядком устал и сейчас даже похрапывал. Потому на ласку Дриады никак не отреагировал. Я же готовил ужин. Веганский, аж самого бесило. Но Дриада моя гостья, и пичкать ее шашлыком я посчитал излишним. Похоже, ей и так сегодня досталось, но эту тему сам я поднимать не спешил. Заварил чай и поставил тарелки с овощным рагу на стол. Продукты одолжил в столовой. «Очень вкусно», — прочавкала Маша, уплетая рагу за обе щеки. Кофту она сняла, оставшись в топике и штанах, подпоясанных простой веревкой. «Не знала, что ты умеешь готовить». «Отец научил», — хмыкнул я. «Он считал, что настоящий мужчина должен уметь обеспечить себя сам. Еще что-то говорил про... доставить удовольствие женщине еще одним способом. Но я точно не помню. Может быть, это уже я придумал?» Игриво стрельнула в меня глазками Дриада. «Очень интересные принципы. Особенно второй». Я ответил ей улыбкой, но Маша вдруг снова нахмурилась. Будто вспомнила что-то неприятное. «Ты знал, что Валика целитель?» Попыталась она увести разговор в сторону. «Догадывался. Похоже, сам он об этом не знает». «Тоже так думаю», — кивнул я, убирая пустые тарелки в раковину. Налил нам еще чаю и поставил на небольшой столик у камина. Переместился на диван, Маша последовала за мной. «Возможно, он случайным образом задействует свои способности, чтобы лечить лозу. Это объясняет ее тягу к нему. Ты тоже почувствовал? Я же Дубов». После этого Дриада замолчала и отпила чай из кружки, прикрыв глаза. За несколько минут она не проронила ни слова. Дрова потрескивали в камине, а за окном вдруг пошел снег. Первый в этом году. Она взглянула в окно и мягко улыбнулась. У нее была красивая улыбка. На щеках каждый раз появлялись ямочки. «Сегодня был хороший день», — сказала она. «Я почти почувствовала себя обычным человеком». «Так вот оно что». Проведя день в моей компании, решая мои дела, девушка вновь почувствовала себя частью общества. «Для меня не имеет значения, кто ты», — пожал я плечами, откинувшись на спинку дивана. «Не играй так со мной, Дубов», — вновь нахмурилась Дриада, забравшись на диван с ногами. «Не веришь?» «Не верю». «Для меня не имеет значения, даже если у тебя на заднице мох растет». «Не растет», — тут же взвелась она, сжав кулаки, а я засмеялся. «Не веришь?» «Не верю», — вернул я ее подачу. Дриада прищурилась, поджала аккуратные губки и развернулась ко мне спиной. Развязала веревку на штанах и сдернула их с себя, показывая идеально гладкую зеленую попку. Небольшую, подтянутую и упругую, и весьма соблазнительную. «Знаешь», — сказал я, разворачивая ее и привлекая к себе, «есть один старый верный способ почувствовать себя человеком». Не сопротивляясь, она упала мне на грудь. Даже попытки не сделала надеть штаны обратно. Впрочем, сделать этого я бы ей все равно не дал. «Это какой же?» — выдохнула она мне в лицо. Ее дыхание пахло цветочным лугом. Не дожидаясь ответа, она впилась в мои губы своими, прохладными и настойчивыми. «Все правильно, Маша. Ты угадала», — мысленно произнес я, отвечая на ее поцелуй и крепче прижимая к себе.